Глава 17. Пятница. Все имущество Бенни, заслуживающее хоть какого-то внимания, заняло две картонные коробки, которые сейчас стояли на полу возле стола Хюльдера. Внутрь он пока не заглядывал, но уже заметил, насколько удручающе легкими они были. Кое-что из личных вещей жертвы осталось в контейнере. Но если судить по снимкам с места преступления, еще двух коробок хватило бы, чтобы полностью опустошить жилище. Хюльдера внезапно поразила мысль, что то же самое можно было сказать и о его квартире. Едва ли у него было много личных вещей. Все, что нельзя было включить в розетку, его не интересовало. Не считая содержимого подвальной кладовки и шкафа с одеждой, все, чем он владел, уместилось бы в обувную коробку. Так что было непонятно, отчего полупустые ящики Бенни повергли Хюльдера в уныние. Если он добровольно ограничил себя только самым необходимым, почему бы и другому человеку не выбрать такой же образ жизни? Ничто не указывало, будто Бенни вынужденно стал аскетом, переехав в контейнер. Он мог сознательно предпочесть такую жизнь, как и Хюльдер. Однако фотографии и жилье Бенни рассказывали иную историю. В отличие от Хюльдера, тот хранил кое-какие домашние украшения. Разрозненные и, возможно, приобретенные не так давно. Хотя вряд ли он бродил с тележкой вдоль полок с книгами и безделушками, пока его жизнь разваливалась на части. Не в первый раз Хюльдера охватывала печаль при виде пожитков, оставшихся от покойного. Это чувство знакомо каждому, кто имел дело со смертью. То, что жертвы берегли при жизни, не имело никакой ценности для других. В холодном свете дня, под беспристрастным взглядом, все это ничего не стоило. Лучше уж довольствоваться одними гаджетами. Снимки, сделанные снаружи, не вызывали таких сентиментальных чувств. Хюльдер рассмотрел все это еще в ночь, когда обнаружили тело, и со второго взгляда картина не стала краше. Нельзя было точно определить, кто владел металлоломом и прочим барахлом, раскиданным по всей территории поселка. Больше всего хлама скопилось возле контейнеров, но чем дальше от них, тем менее плотным был слой мусора. Со временем здесь и шагу будет не ступить, словно местные обитатели были живыми магнитами. Сложно представить, зачем все это собирали. Но намерения, безусловно, были благими, иначе эти запасы уже отправились бы на свалку. Хюльдер просматривал последние фотографии, загруженные на сервер. Эртла ему этого не поручала. Его задачей было сделать опись содержимого коробок. Зацепка, которую он раздобыл в Гранде, избавила его от необходимости копаться в мусоре на месте преступления. От просмотра записей с камер наблюдения его тоже, к счастью, избавили. У парня, на которого повесили эту работу, от многочасового сидения у экрана уже ввалились глаза. Они уведомили отдел по борьбе с наркотиками о темных делишках Бенни. По словам Эртлы, эта информация повергла их коллег в шок, ведь они впервые о нем слышали. Более того, они сочли всю ситуацию невероятной, ведь совершенно немыслимо, чтобы кто-то так долго занимался распространением и не попал в поле их зрения. А что еще они могли сказать? Уныние Хюльдера усугублялось пустующим местом напротив него. Хотя Гюдлигер был замкнутым и угрюмым, временами он вполне мог составить компанию. И Хюльдеру нравилось обсуждать с ним текущие расследования. Наполовину прошедшей ночи Гюдлигер провел, разыскивая Розу, так что должен был появиться не раньше полудня. Поиски были безрезультатными, и хотя вслух об этом не говорилось, недоумение членов команды нарастало. Как подросток может исчезнуть без следа так надолго? Обычно достаточно было разместить в сети объявление о пропавшем вместе с фотографией, и в новостях почти сразу сообщалось о том, что ребенок нашелся. Нередко эти сообщения шли одно за другим, но не в случае с Розой. Просьба поделиться любой информацией была опубликована вчера. Какое-то время она оставалась в топе новостей, но вскоре ее сместили вниз более свежие события. Мало кто обратил внимание на это сообщение. Оно даже не попало в список самых просматриваемых материалов. Но вовсе не обязательно, чтобы вся страна это увидела. Достаточно хотя бы одного человека, знающего о местонахождении девочки. Как показывает практика, очень редко информация о пропавших поступает от незнакомцев. Тем более, что у Розы не было никаких отличительных черт, которые выделяли бы ее среди других подростков. Пока никто не звонил. По крайней мере, с достоверными сведениями. Типичные чудики и любители потратить чужое время, но офицеры, принимавшие звонки, имели достаточный опыт, чтобы быстро распознавать и отсеивать всяких болванов. Хюльдер встал, чтобы взять пару перчаток. Если он немедленно не возьмется за дело, Этла заметит это и устроит ему выволочку, что нельзя было назвать хорошим началом дня. Тем более, что она уже и так была на взводе из-за нехватки людей, несмотря на попытки отозвать из отпуска как можно больше офицеров. До сих пор на призыв откликнулся только один. Все остальные были за пределами города. Гонялись за солнечными лучами на севере или востоке Исландии, либо загорали на зарубежных пляжах. Хотя Хюльдер и слышал о том, что каждый третий житель страны сбежал за границу от бесконечных дождей, он не мог не сделать циничного предположения, что большинство его коллег купили билеты в тот же день, как в новостях сообщили о найденных на дне костях. Всем им было прекрасно известно, что, оставшись в городе, они рискуют лишиться своего отпуска. На их месте Хюльдер поступил бы точно так же. Забронировал билет на самолет или, запрыгнув в машину, отправился на лоно природы. Так и не найдя подходящих по размеру перчаток, он удовольствовался тем, что были явно малы. Они прилегали к руке, как вторая кожа. Первая коробка казалась полупустой. Команда с места преступления не потрудилась запаковать каждый предмет по отдельности, поскольку мало что из этого могло пригодиться в расследовании. Хотя кое-какие вещи удостоились особой чести. Таблетки, пепельница с содержимым, пивные банки и все, чего мог касаться убийца. Но все это уже передали криминалистам, и те занимались проверкой на отпечатки пальцев и ДНК. Кроме того, специалисты изучали и старый мобильный телефон, предположительно принадлежавший жертве. Это был видавший виды аппарат, настолько дешевый, что в наше время даже дошкольник побрезговал бы им воспользоваться. Предоплаченная сим-карта не была нигде зарегистрирована, так что, вероятнее всего, телефон использовался для наркоторговли. Если так, он станет золотой жилой для отдела по борьбе с наркотиками. Хотя там скептически отнеслись к идее, что отслеживание номера и сообщений может вычислить тех, кто снабжал Бинни товаром. Его поставщики сами пользовались незарегистрированными сим-картами и избавились от них, как только стало известно об убийстве, даже если и не имели к этому отношения. Криминалисты посчитали, что убийца не стал бы трогать предметы на полках или в кухонном шкафу. В конце концов, горло Бинни перерезали не рамкой для фото. И все же, пусть эти вещи и не были в списке приоритетов, их необходимо было изучить и задокументировать. Хюльдер вытащил одну из фотографий в рамке и поставил ее на стол. Затем открыл на компьютере регистрационную форму, в которой все поля были пусты, за исключением графы с номером дела и порядковым номером описываемого предмета. Он подержал фотографию в руках, а затем приступил к описанию без намека на вдохновение. Синяя пластиковая рамка, 13 на 18 сантиметров. Содержит фотографию молодого Бринлюльвура с двумя детьми, мальчиком и девочкой. На фоне белая бетонная стена. Снимок немного выцвел и обтрепался. Хюльдер полагал, что это дети Бинни, но форма не предназначалась для рассуждений. Он поместил рамку в индивидуальный пакет и написал на нем номер улики. Затем перешел к следующей. Дубовая рамка со следами использования, стекло с трещинами, 13 на 18 сантиметров. Содержит фото Бринюльвура, сделанное до того, как он стал бездомным, скорее всего, в возрасте около 40 лет. С ним сфотографированы двое мужчин примерно тех же лет. Все трое обуты в болотные сапоги. Каждый из мужчин держит в руках лосося. Снимок сделан в неизвестном месте исландского побережья. Хюльдеру стало любопытно, кем были эти мужчины, и почему Бинни держал их общее фото на виду. Состояние фотографии было гораздо лучше, чем у той, где Бинни был с детьми, хотя, видимо, ей случалось падать. Фотография не выглядела так, словно Бинни годами носил ее в нагрудном кармане. Третий снимок оказался профессиональным портретом молодого человека в шапочке выпускника. Хюльдер заполнил еще одну форму, запечатал очередной пакет для улик и проставил номер. Три фото. На три фото больше, чем в квартире самого Хюльдера. Ему не составило бы труда вставить в рамку пару снимков, сделанных им самим, или портреты кого-нибудь из племянников. У Хюльдера было пять сестер, и все они присылали фото своих детей с каждой рождественской открыткой, так что для всей коллекции просто не хватило бы места. Впрочем, ему не особенно хотелось, чтобы его квартира походила на жилище воскресного папы, гордящегося всеми своими отпрысками. Такая портретная галерея могла вызвать весьма неприятное недопонимание между ним и женщинами, которых он к себе приводил. Эртл из ниоткуда возникла у его стола и заглянула в коробку. «Что-то ты ни черта не продвинулся, не так ли?» «Знаю. Спорить не имело смысла. Но во всяком случае я начал». Хюльдер не ожидал, что за это его похлопают по плечу, и, в общем-то, не ошибся. «Ты же понимаешь, что у нас нет времени страдать ерундой», — прошипела она. «Людей не хватает, так что никто не имеет права расслабляться». «Понял». По лицу Хюльдера пробежала вежливая улыбка. Кажется, Эртла благополучно забыла о том, что вызвало его на работу прошлым вечером, в который раз прервав его законный отдых. Он не возражал, планируя в полной мере отоспаться на том свете. Но сожалел о приятной компании, от которой ему пришлось отказаться ради такого отвратительного поручения. Вечер в обществе Фрейи и Саги был бесконечно привлекательнее, чем поездка в больницу с блюющим наркоманом. К счастью, следы рвоты на заднем сиденье полицейского автомобиля были не его проблемой. Он оставил машину на полицейской стоянке, чувствуя глубокую благодарность за то, что не ему придется все это отмывать, и без особых церемоний объявил дежурному, что потребуется чистка. Время близилось к 2 ночи, и он устал настолько, что в голове туманилось. «Готов отчет о вскрытии», — сказала Эртла. Обошлось без неожиданностей. Брин Юльвур умер от глубокой раны на горле, в результате которой была рассечена аорта, что заметил бы даже слепой. Он потерял сознание в течение 10 секунд. Смерть мозга заняла от 2 до 5 минут. Все это время он истекал кровью. Закричать или позвать на помощь не мог, потому что трахея была перерезана ниже гортани. Для такого удара потребовалась сила? Не обязательно. Хватило бы острого ножа и здравого смысла, чтобы откинуть голову жертвы назад. Анализ показал, что рана нанесена перочинным ножом или другим оружием с таким же коротким лезвием. Убийца правша. Эртла вздохнула. «Тир левша, так что преступник, очевидно, не он. Мы вернулись к началу. На жертве нет ни крови, ни других биологических следов убийцы. Под ногтями ничего. Никаких признаков борьбы тоже нет. Все указывает на то, что нападавший подошел сзади и застал Бинни врасплох. А костяшки Тира? Его кровь обнаружили в его же контейнере на стене, по которой неоднократно били. На стеновой панели вмятина. Вот и секрет сбитых костяшек». «А токсикология трупа? Там что-нибудь нашлось?» «У него в крови изрядное количество алкоголя. Кроме того, он принимал оксикодон. Его следы остались на алюминиевой фольге и шприце. Но все это мы и так знали, так что это ничем не поможет. Окно в момент смерти было едва приоткрыто. Он умер около 11 вечера. В желудке обнаружен скир, а на кухне пустая упаковка от него. Бинни поел примерно за час до смерти». «Что еще?» «Много чего, естественно, но ничего полезного. Как и можно было ожидать, у него был гепатит С, а также травма ноги. Ничего не сломано, но вывих лодыжки серьезный. По всему телу шрамы, следы от уколов и старых синяков. Образ жизни брал свое». Эртла взяла в руки одну из обработанных Хюльдером фотографий. «Это его дети?» «Думаю, да. Сегодня должен прийти его сын. Я спрошу у него». Эртла вернула рамку на место. «Тебе стоит присоединиться, все остальные завалены работой. Будь готов к 1 часу дня. И не заставляй меня искать тебя в курилке. Необходимо начать точно в срок и закончить как можно скорее. Подлодка готова к работе, так что к 3 часам я должна быть на борту». Эртла слегка побледнела и, произнеся эти слова, сглотнула. Наверное, воспоминания о прошлой поездке все еще очень живо стояли перед ней. Хюльдер кивнул. Когда Эртла ушла, он отметил время интервью на желтом стикере и закрепила его на компьютерном мониторе. Лучше перестраховаться, чем потом пожалеть. Затем он вновь потянулся к коробке и извлек оттуда разукрашенную фигурку пастушка, которая смотрелась бы более уместно в комнате какой-нибудь пожилой дамы в доме престарелых, чем в контейнере наркомана. Сын Бинни Торгейр взял матроним Сальварарсон вместо патронима Бриньюльфсон, явный признак того, что они с покойным отцом не были особо близки. И это можно было понять. Бинни ушел из семьи в тот момент, когда его сын был ранним подростком. В этом возрасте Хюльдер опасался даже походов в магазин вместе с отцом, боясь, как бы тот чего-нибудь не ляпнул. Он и представить не мог, каким мучительным был страх Торгейра встретить своего отца-бродягу, когда мальчик гулял с приятелями. Трудно вообразить нечто более унизительное для подростка. У Торгейра были светло-каштановые волосы и необычайно темные круги под глазами. Он нахмурился, представляясь, и это выражение уже не сходило с его лица. Он ухватился руками за край стола, словно готов был подняться и выйти, как только выпадет шанс. Куртка на нем оставалась застегнутой, как невысказанный намек, что он и не думал задерживаться здесь дольше, чем необходимо. Между этим молодым мужчиной и старыми снимками его отца было несомненное сходство. Но не было абсолютно ничего общего между Торгейром и покойником, которого Хюльдер видел на диване. Хотя справедливости ради стоит отметить, что со страшной зияющей раной на горле Бинни едва ли походил на самого себя. На этом фото вы с отцом и сестрой. Хюльдер протянул мужчине снимок в пакете для улик. Торгейр перестал сжимать край стола и взял в руки рамку. Он вернул ее Хюльдеру, едва удостоив взглядом. «Да, это я, Исюнева, и Бриньольвур. Бедняга Бинни определенно лишился права называться папой. Вы знаете, кто эти люди?» Хюльдер передал ему снимок с рыбаками. И вновь Торгейр не стал рассматривать фото, прежде чем ответить. «Какие-то мужики. Может, друзья Бриньольвура из прежней жизни. Он тоже там есть. Но это вы и так знаете». Он отодвинул фотографию в сторону детектива. «Почему вы спрашиваете о старых снимках? Какое они имеют отношение к делу?» «Вы регулярно виделись с отцом?» — спросила Эртла, игнорируя его слова. «Нет, я бы так не сказал. Мы не были близки. Ни я, ни Сюнева не сомневались, где наше место в списке его приоритетов. Мы были не слишком важны для него. Но я заглядывал раз или два, когда он поселился в контейнере, но не засиживался. Когда вы были там в последний раз?» «Пару недель назад, или чуть меньше. Это была суббота». «О чем вы говорили?» Хюльдер убрал фотографии со стола. Спрашивать о третьей он не стал, потому что студент с выпускного портрета сидел сейчас напротив него. «На самом деле ни о чем. Он спросил, как мама, как Сюнева, как я». Он замолчал. Хюльдер и Эрта молчали. На допросе молчание — это самая эффективная смазка для голосовых связок. После паузы Торгейр продолжил. Но было понятно, что ему все равно. Он был пьян или под кайфом. На его лице внезапно появилась улыбка, полная ожесточенного презрения. Для разнообразия. Он не упоминал, что у него неприятности? Или, например, конфликт с кем-нибудь? Нет, это была видимость разговора, как обычно. Даже будь у него проблемы, он не стал бы делиться этим со мной. Могу я узнать, зачем вы приходили? По какой-то конкретной причине? Лицо Эртлы было каменным, как у тех голов на острове Пасхи. Посеревшая кожа довершала впечатление. «Причина?» «Да. Я хотел сообщить, что бабушка, его мать, в больнице, и она при смерти. Думал, он захочет попрощаться. Даже предложил подвезти, но он отказался. Попросил передать ей привет». С губ Торгейра сорвался короткий саркастичный смешок, который выразил глубину сыновьего разочарования лучше, чем полный перечень всех случаев, когда отец подводил его. Значит, он так с ней и не повидался. Хюльдер догадывался, что это было просто выше его сил. Можно было приписать Бенни даже некоторое благородство, если предположить, что из добрых побуждений он не желал матери покинуть этот мир, унося с собой образ сына-оборванца. Лучше ей было запомнить его таким, каким он был до того, как настолько запутался в собственной жизни. По-настоящему зависимые люди порой переживают периоды просветления, когда слишком хорошо понимают, что с ними происходит и куда их это приведет. И эти моменты заставляют их еще более отчаянно искать забвение в алкоголе и наркотиках. Нет, как всегда, он заботился только о себе. Говорил, что лодыжка его просто убивает. Большое дело. Это же вполне сопоставимые вещи. Умирать от боли в лодыжке и просто умирать. Голос Торгейра сорвался. Он опустил глаза, стыдясь своей вспышки. В его лице читалась борьба эмоций, скорбь и облегчение, печаль и злость. «Вы знаете, откуда ваш отец брал наркотики?» — спросил Хюльдер, ни минуты не веря, что сын Бинни сможет ответить. Или что ему есть до этого дела. Торгейр выглядел удивленным. «Нет. Когда мы встречались в последний раз, он сказал, что завязал с наркотиками. Якобы ему пришлось. И теперь он остановился исключительно на алкоголе». Обычно угрожающее лицо Эртла на мгновение смягчило выражение жалости. Но почти сразу вернулась привычная жесткость. «Мы нашли наркотики в его контейнере, опиоиды. Так что, боюсь, он по-прежнему употреблял. И, вероятно, еще и продавал. Вам об этом что-нибудь известно?» Пораженный взгляд Торгейра оказался убедительным. Он был не в курсе, но быстро пришел в себя. Едва ли какие-либо поступки отца все еще могли его шокировать. «Нет, ничего. Но это не то, что он стал бы обсуждать со мной», — Торгейр выпрямился. «Я не имею отношения к наркотикам, даже не пью. Я бы скорее пристрастился к русской рулетке. С моими генами шутки с алкоголем были бы более рискованной игрой. Шансы на фатальный исход 50/50». Этла сменила тему. «У вас есть идеи, кто мог бы желать вашему отцу смерти? Хранил ли он в контейнере какие-нибудь ценности, которые могли бы привлечь грабителей?» «Не имею представления ни о первом, ни о втором. Ума не приложу, что его нынешнее окружение могло считать ценным. Разве убийство всегда имеет мотив? Это не может быть чем-то вполне тривиальным. Не то чтобы его жизни в последние годы была хоть какая-то логика. Вы говорите, он торговал наркотиками. Это не может быть мотивом? Вдруг он обманул тех, у кого получал товар? Вряд ли он мог закупаться за границей или выращивать что-то в контейнере. Ведь вы рассматривали такой вариант?» Эртла снова пропустила его рассуждения мимо ушей. Они с Хюльдером задавали вопросы, они отвечали на них. «Вы случайно не знакомы с девочкой-подростком по имени Роза? Она знала вашего отца, ей 16. Маленького роста, темноволосая». Эртла подвинула к нему фотографию. Ту самую, которую показывали в новостях. «Это та пропавшая девочка?» Торгейр перевел взгляд с фотографии на детективов. Они оба кивнули. «Она подозреваемая?» «Нет, мы просто хотим с ней поговорить». Хюльдеру захотелось дать себе пинка. Всем было известно, что если полиция хотела поговорить, речь шла не просто о свидетельских показаниях. «В любом случае, я ничего о ней не знаю. Никогда прежде не видел. Мы не пересекались. Ни через Бринью Львура, ни как-то иначе». Торгейр вздохнул. «И я понятия не имею, кто хотел его убить. Ни малейшего. Хуже всего было то, что и они тоже».